Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, старый мудрый попугай Шука. Очень рад я нашей новой встрече. Надеюсь, что и вам приятно слушать мои истории. Ведь я каждый раз стараюсь рассказать что-нибудь интересное. Вот и сегодня. Проснулся я пораньше, еще до рассвета, помыл свои перышки, позавтракал, а потом включил телевизор, чтобы узнать, какая сегодня будет погода. И попал на передачу, где все только и говорили, как бы поскорей разбогатеть, приобрести машину, дачу, дорогие наряды и украшения. И никто не говорил о честном и праведном труде во славу Всевышнего, о любви и заботе о ближнем. Никто не говорил. И стало мне так грустно от всех этих разговоров, что я выключил телевизор, так и не дождавшись, кстати, прогноза погоды. Взял с собой зонтик на всякий случай и отправился на радио, чтобы заранее подготовиться к передаче. И по дороге сюда вспомнил одну историю, которая произошла очень давно в Древней Индии. Когда люди и звери жили вместе, люди заботились о своих младших братьях, а звери преданно служили своим хозяевам. Правда, и тогда уже попадались лентяи и лжецы, думающие только о собственной выгоде. Итак, в одном древнем государстве служили у царя олень и лисица. Когда созрел урожай пшеницы, царь направил их работать в поле. Олень с раннего утра до позднего вечера честно трудился. Когда начало темнеть, он отправился к ручью, совершил вечернее омовение, поблагодарил Господа за помощь в труде и пошел во дворец отчитываться за проделанную работу. Царь был доволен его усердием и накормил его овсяной кашей. Вскоре прибежала и лисица, вся грязная и растрепанная. Она весь день не работала, а шныряла по лесу, охотясь на маленьких зверьков. Увидев, что она еле держится на ногах от усталости, царь ласково потрепал ее по спине и произнес... Молодчина, сразу видно, что ты трудилась весь день без отдыха, даже помыться не успела. Да-да-да, я уж так старалась, ой, еле обратно доплелась. Вот тебе царское угощение за твои праведные труды. О! Тут и рис с овощами, и сыр, и йогурт, и сладкие фрукты. Да, да, вот теперь я попирую на славу. Ой, а то совсем без сил осталось. Лисица с жадностью набросилась на предложенное ей угощение, а олень с обидой подумал. Вот я от зари до зари тружусь, не жалея сил. И за этот мой труд царь предложил мне лишь одну миску овсянки. Хитрая ленивая лисица целый день развлекалась в лесу, а царь устроил для нее целый пир. Не очень-то это справедливо. Царь заметил, что олень нахмурился и чем-то недоволен, и спросил его. Мой дорогой олень, чем ты расстроен? Видишь ли, царь, Я ведь честно трудился с утра до вечера и убрал половину урожая. Но ведь у тебя осталось время, чтобы умыться, и ты вернулся с поля раньше лисицы, у которой не осталось времени на умывание, не так ли? Так-то оно так, но... Да не слушай ты этого лежебоку, о справедливый царь. Вечно он всем недоволен. Он мне просто завидует. Я вот потрудилась на славу и попировала на славу. А ему, видите ли, нужно совершать омовение, Богу молиться. Ха, где уж тут в поле-то трудиться? В священных писаниях сказано, что... Да мало ли что там сказано в священных писаниях. Я-то вот и без священных писаний все правильно делаю. Вот царь устроил для меня настоящий пир. Не стал олень спорить с коварной лисицей и отправился спать, чтобы пораньше встать и пойти в поле убирать урожай. А царь призадумался, почему это олень остался недоволен угощением. И решил он проверить, как работает олень и лисица в поле. На следующий день царь переоделся нищим, чтобы никто его не узнал. Взял с собой сверток с вкусной едой и увесистый камень и отправился в поле. На его краю стояло огромное раскидистое дерево. Царь решил взобраться на него, чтобы, скрывшись в его ветвях, понаблюдать, как работают олень и лиса. К его огромному удивлению, он увидел, что в поле трудится в поте лица только один олень. Оглянувшись вокруг, царь заметил, что в стороне от поля у ручья сидит лисица и ловит рыбу. Царь страшно разгневался и решил строго наказать лживую и ленивую лисицу. Перед заходом солнца, совсем выбившийся из сил олень, еле-еле добрался до ручья, умылся, вознес молитвы Господу и отправился к дереву, чтобы немного отдохнуть перед дорогой домой. Тут к нему подбежала лисица и говорит: «Эй, олень, ты чего это там разлегся под деревом, а? Хочешь прийти домой позже меня, чтобы царь подумал, что ты дольше меня работал?» «Да ведь ты совсем не работала, целый день в ручье рыбу ловила». «Работа дураков любит, а я не дура. Полакомилась рыбкой, а вот сейчас сбегаю на берег ручья, перемажусь вся в грязи и поплетусь домой. Вот царь подумает, что я трудилась без отдыха, и опять устроит для меня пир». «Ну ведь это грех, так обманывать доверчивого царя. Господь накажет тебя». «Ага. Все это пустые слова. Вот ты трудишься с утра до вечера, да еще и Богу молишься. А что получаешь за это? Только пустую овсянку. А я резвлюсь целый день, ловлю рыбку, а вечером еще получаю от царя вкусное угощение. Вот как жить надо». Этот разговор очень расстроил царя, который сидел на дереве. С одной стороны, ему стало очень жалко трудолюбивого и благочестивого оленя, которого он не сумел оценить по достоинству. А с другой стороны, его возмутили слова и поведение лживой лисицы. Царь посмотрел вниз и увидел, что олень так устал от трудов праведных, что прилег на землю и сладко зевнул. Тут царь изловчился и бросил ему сверток с вкусным угощением. Олень почуял исходящий от него аромат, раскрыл сверток и с наслаждением стал поглощать свалившееся ему с неба угощение. А тут прибежала измазавшаяся в грязи лисица и с завистью спросила: «Эй, это откуда у тебя такая вкуснятина?» «Да вот, видно, Господь жалился надо мной и решил угостить этой вкусной едой. Хм. Без нее я, наверное, и до дома бы не добрался. А как эта еда попала к тебе? Очень просто. Я прилег, зевнул, и тут же мне в рот упал сверху сверток с этим угощением. Только и всего? Ну что ж, раз ты такой недотёпа получил еду, то я-то уж наверняка добуду себе что-нибудь еще вкуснее. Ведь я так перемазалась в грязи, что Бог подумает, будто я работала больше тебя. Лисица разлеглась под деревом, подняла глаза к небу и широко разинула пасть. Тут царь взял свой камень, прицелился и метко швырнул его прямо в пасть коварной лисицы. Камень выбил все ее хищные зубы. Лисица взвыла от боли, вскочила на ноги и в ужасе помчалась в лес. С тех пор ее больше никто не видел. А царь спустился с дерева вниз, поблагодарил оленя за честный труд, и они вместе отправились во дворец. Там царь устроил грандиозный пир в честь трудолюбивого и праведного оленя. Такая история произошла много лет назад. И рассказал я ее вам для того, чтобы напомнить, что добро и праведный труд всегда вознаграждаются, а лживость, лень и коварство наказываются. Таков закон, установленный Верховным Господом, и никто не в силах его отменить или нарушить. Ну, а теперь я прощаюсь с вами. Пойду трудиться, придумывать новую историю для вас. До скорой встречи, друзья! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час, верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да!